Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать пятую часть повести «Давид». Однажды утром Роза Логман и Эльза Ранген встретились на почте. «Как дела у нашего Давида в школе?» – спросила Роза. «Отлично, госпожа Логман, он развит не по годам. Его уже можно перевести в третий класс». «Скажите, он часто выглядит печальным?» «Печальным? Ну, я бы так не сказала, просто он задумчивый. А что, дома он тоскует?» «Нет, но Ханхен рассказывала мне, что некоторые старшие ученики насмехаются над ним, ведь он не знает, кто его родители, и мальчики высмеивают фамилию Грант». «Ах, как ужасно! Я не знала об этом! Бедный ребенок, он такой милый! Меня удивляет, что вы до сих пор его не усыновили. Вы собираетесь это сделать?» «Мы предоставили решать ему, госпожа Рангер. Мы ждем, когда он сам этого пожелает». «Да, вы правы, я тоже не хочу вмешиваться. Но вы можете гордиться этим ребенком. Мы его очень любим и очень рады за него. Пожалуйста, сделайте все, чтобы избавить его от этих ужасных насмешек. Возможно, эти ученики настолько бесчувственны, что не уважают чувства других. До сих пор у Давида не возникало чувства неполноценности из-за того, что он не знает своих родителей». «Госпожа Логман, я очень рада, что вы мне рассказали об этом. Я сейчас подыскиваю для себя комнату на следующий год. Вы не знаете, где есть свободная? Пожалуйста, не говорите никому, что меня не устраивает теперешнее мое положение». «У нас есть комната. Вы можете в любое время ее посмотреть. Она вам понравится». «Чудесно! Я согласна. Теперь я буду наблюдать за вашим мальчиком». Спустя неделю учительница увидела, как Гилберт схватил Давида и сказал ему что-то неприятное. Давид вырвался, склонил голову и заплакал. Учительница решила поговорить не с Гилбертом, а с учениками всей школы. Спустя неделю учительница увидела, как Гилберт схватил Давида и сказал ему что-то неприятное. Давид вырвался, склонил голову и заплакал. Госпожа Ранген решила поговорить не с Гилбертом, а с учениками всей школы. «Сегодня, ребята, я должна вам рассказать одну историю», – начала она. Давид, который сидел перед ней в третьем ряду, скрестил руки и внимательно слушал. «Когда я была в Индиане, ходила в пятый класс, к нам во второй класс пришел новый ученик по имени Эрих Вильямс. Он хорошо выглядел и был очень умным. Я не знаю, кто пустил слух о том, что его фамилия Вольф, а не Вильямс, как у его родителей. Эрих был нежеланным ребенком. Его еще малышом оставили в корзине на рыбном базаре». Давид наклонился. Несколько учеников, сидевшие сзади него, хихикали. «Я вспоминаю о том, как некоторые ученики называли его нежеланной рыбой». Гилберт громко засмеялся. «Вы можете себе представить, как это ранило Эриха?» — продолжала госпожа Рангер. «Представьте, дети, что вас называют нежеланной рыбой». На этот раз не смеялся никто. У Давида сверкнули глаза. Возможно, то злое слово, которое он уже не мог вспомнить, означало рыбу? «Я помню, как мне было жаль Эриха. Когда я рассказала об этом моим родителям, они были шокированы. Мой отец знал его опекунов. Однажды он поговорил с отцом Эриха. Но я хочу сократить рассказ, так как у нас начинаются занятия. Жестокая насмешка оказалась неправдой. Я была очень рада за Эриха. Несколько лет спустя он узнал, что его еще ребенком разлучили с родителями. Сегодня Эрих очень уважаемый человек и учитель большой гимназии». Ханхен спросила: «А как случилось так, что их разлучили?» Давид посмотрел на Ханхен. «Я не знаю подробностей», — сказала госпожа Рангер. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам об этом больше. Все, что я хочу сказать сегодня, вот что. Никогда не насмехайтесь над тем, кто не знает своих настоящих родителей. Я знаю, как это мучительно, из собственного опыта. Я тоже не знаю своих родителей». Она остановилась и задержала свой взгляд на доске. Когда она продолжила, ее голос был нежным и слабым. «Мне уже не важно знать, кто мои родители. И я всегда благодарила Бога за хороших и добрых людей, которые приняли меня и полюбили». Все молчали. Было даже слышно, как гуляет по залу сквозняк. Глаза Давида наполнились слезами. С каким бы удовольствием он обнял учительницу и сказал ей самые прекрасные слова. С этого дня школа для Давида приобрела новое значение. Папа и мама Логман стали еще более родными, чем до сих пор. И Денис с тех пор относился к нему совсем по-другому. Они играли вместе, работали, и велосипед, который папа купил для Дениса, он охотно делил с Давидом. Стэнли Вингард, на 2 года старше Давида, который жил как раз возле возвышенности, недалеко от усадьбы Логманов, особенно охотно играл с Давидом и иногда целое воскресенье проводил с мальчиками Логман. У Стэнли тоже был велосипед, и он позволял Давиду покататься на улице. В хорошую погоду они втроем совершали маленькие походы, играли в мяч, лазили по деревьям, мастерили и запускали воздушных змеев. Прошло много времени с тех пор, как госпожа Рангин рассказала свою историю. Но к Давиду уже никто не приставал с вопросами. Теперь Ханхин всегда говорила маме, что все в порядке. Школьный год почти закончился. Гилберт и Ник подошли к Давиду на игровой площадке. «Почему ты рассказал госпоже Рангин, что мы дразнили тебя?» «Когда?» «В начале учебного года». «Я ничего ей не говорил». «Неужели? Скажи правду». «Я не говорил». «Ложь – это грех, Давид». Гилберт похлопал Давида по плечу. «Мой отец сказал, что в следующем году учительница будет жить у вас. Тогда ты сможешь ей многое рассказать обо мне, о Нике и о других. Мы должны узнать твое имя, кто ты и откуда родом. Это будет для нас не так трудно, да?» Давид помотал головой. «Ты уже кое-что узнал?» «О чем?» «О себе и о своих родителях». Глаза Гилберта сверкали. Давид стоял встревоженный и в полном замешательстве. Кто мои родители? Эльза Рангер, симпатичная молодая учительница, вскоре стала жить в их семье. Они говорили обо всем на свете. Любознательный Давид любил слушать ее. По утрам папа всегда благодарил Бога за возможность свободно слушать Слово Божье и за то, что Господь хранил их всех. Папа благодарил за окончание войны и просил Бога уберечь сыновей от военной службы, если на это будет воля Божья. Он благодарил Бога за то, что Ханхен и Лиза захотели следовать за Иисусом, и просил хранить их на этом пути. Потом он просил в молитве, чтобы и его сыновья захотели отдать свою жизнь Иисусу. Давид внимал каждому слову и удивлялся, зачем это папа повторяет их каждое утро. Постепенно он осознавал, что папа подразумевает под этим. Все ли понимал Денис? Он был старше Давида, но Давид никогда не спрашивал его об этом. Его доверие к папе росло. Однажды вечером Роберт сказал Давиду, что он хочет подарить ему и Денису теленка. Весной они смогут извлечь доход из этого и передать выручку в миссию. «Папа!» – закричал Давид и протянул ему руку. «Ты самый лучший папа во всем мире!» «Большое спасибо, Давид. Я очень стараюсь». Одна ученица 4 класса однажды обвинила Давида в том, что он любимчик учительницы и что она помогает ему в школьных работах. Он отрицал это с обидой. Тогда она сказала: «Ты должен идти туда, откуда пришел». Давид покраснел. «Что ты имеешь в виду?» «Я надеюсь, ты сделаешь это, Давид Грант. Вернись туда, где тебя нашли». Давид подошел ближе и сжал кулаки. «Не трогай меня!» – закричала она. «Не думай, что ты уже такой большой, что сможешь лучше меня читать!» Она убежала. «Я вижу, что Давид уже принес вам поздравление с днем мамы, которое он приготовил в школе», — сказала госпожа Рангин вечером. Возле журнального столика он повесил его на стену. Роза торжественно прочитала его. «Я люблю тебя, желаю тебе всего самого хорошего. Не знаю, как выразить все, что я думаю, но я тебе могу сказать только одно. Люблю тебя, мама, от всего сердца». «Он сделал два поздравления, но ваше самое красивое». «Да, я очень рада этому», — сказала польщенная Роза. «Он все делает так хорошо». Госпожа Рангин спросила вполголоса: «Есть ли какая-нибудь надежда, что он захочет, чтобы его усыновили?» «Это было бы прекрасно, но я же вам говорила, что мы позволили ему самому решать это». «А он знает, что это значит для вас?» «Ну да, конечно, но это ничего не изменит. И все же мы будем считать его своим сыном». Давид все больше и больше доверял Лео. Однажды в выходной Роберт взял с собой Давида и поехал в приют. К маленькому Георгу приехали родители. Слышался радостный смех и поцелуи. Такого Давид еще никогда не видел. «Что здесь происходит?» – спросил он у Лео. «Родители Георга поженились во второй раз, и теперь они снова берут к себе сына, вот и радуются». «Да ты посмотри на них!» – сказал Давид. «Чего только не делают люди, когда женятся во второй раз!» «Я думаю, что люди обычно женятся на других. Когда папа привез сюда Георга, он плакал целых 2 дня. Он не хотел ни есть, ни играть. «До свидания, Георг!» – крикнул Лео. Все дети махали руками и кричали: «Удачи тебе, Георг!» Когда автомобиль скрылся из виду, Давид спросил: «А как ты думаешь, Лео, мои мама и папа точно такие же?» «Какие такие?» – спросил удивленно Лео. «Ну, я думаю, что они тоже живут раздельно, и когда они сойдутся, они меня тоже заберут». «Я не знаю, все может быть». «А может, твой папа знает?» «Ну как он может знать, это Давид? Идем покатаемся!» «Я думал, он собирает здесь детей». «Он не собирает их, их сюда приносят. Залезай на качели». «А почему их сюда приносят?» «Ну потому что некоторые люди не хотят иметь детей, поэтому они приносят детей сюда». «Почему?» «Да иногда люди говорят, что у них нет денег, чтобы растить детей. Для этого есть много причин». Давид сказал, тяжело вздыхая: «А ты думаешь, что меня тоже принесли сюда поэтому?» Лео наморщил лоб. «Давид, я не могу ответить на все эти вопросы. Я не знаю, как ты попал сюда». Он сел на качелю. «Я знаю, кто точно знает. Тетя Лора. Я слышал, как она разговаривала с другими людьми». Давид остановил качелю. «С кем? Что она говорила?» «Ну, что ты был таким симпатичным и таким крохотным, что тебя принесли сюда в одеяле. А теперь давай кататься, больше я ничего не знаю». «Ну, кто же меня здесь оставил?» У него на глазах выступили слезы. «Это была моя мама?» – спрашивал он настойчиво. «Я не знаю этого. Давид, давай кататься!» На следующей неделе в школе Лео сообщил Давиду. «Папа сказал, что никто не знает, откуда ты появился. Я всего этого не понимаю». «Ах, Лео!» – сказал Давид взволнованно. «Ну, должны же быть у меня где-то родители. Как бы ты себя чувствовал, если бы не знал, откуда ты?» «Ну, даже не знаю». Лео сочувствовал Давиду, и дружба между ними становилась еще теснее. Шли недели. Давид был полон мыслей и чувств о том, что его тревожило. В школе он, как и прежде, был лучшим. В воскресной школе он тоже преуспевал и мог дать ответ на любой вопрос. Дома он выполнял любую работу. Господин Логман отдал ему почти новый велосипед. Давид был счастлив. С помощью папы он смастерил плот, на котором плавал по ручью. Все мальчики завидовали ему. Как-то в выходной господин Логман вернулся из города. «Вы оба, — сказал он Денису и Давиду, — были старательными, и у меня есть для каждого карманные часы». От удовольствия Давид присвистнул. Полный удивления, Давид смотрел на подарок. «Огромное сердечное спасибо, папа!» — сказал он. «Да, спасибо!» — повторил Денис и потрогал сначала часы в своей руке, а потом часы Давида. «Твои больше!» — заметил он разочарованно. «А мне твои нравятся больше!» «Я могу с тобой поменяться, если папа не будет против», — предложил Давид. «Они и светятся лучше», — сказал Денис. «Ну, тогда я возьму твои, а ты бери мои», — сказал Давид. Торговля была завершена. Денис ликовал. «Ты старший», — сказал папа. «Я за меньшие часы заплатил больше». «Ой!» — воскликнул Денис, полный разочарования. «Тогда я хочу мои назад!» Он протянул руку. «Стоп!» — сказал папа строго. «Ты получил те часы, которые хотел!» Недовольно ворча, Денис пошел наверх. С тех пор свои часы он носил редко. «Денис!» — начал папа однажды утром, когда они были в амбаре. «Ты уже думал о том, что тебе стоит пойти в высшую школу?» «Я решил покончить со школой. Я хочу пойти работать, чтобы к 18 годам купить себе машину». Роберт Логман убрал свои вилы для сена. «Но техническое обслуживание стоит хороших денег, особенно для использованного автомобиля», — заметил он. «Я знаю, я уже все решил», — размышлял вслух Денис. «Когда мне будет 16 лет, я напишу своей маме, чтобы она разрешила мне найти работу в городе». «Значит, ты скоро оставишь нас?» На одно мгновение Денис задумался. «Я люблю двор и все, что здесь. Но скоро Давид будет достаточно взрослым, чтобы выполнять мою работу. Тогда я тебе уже не понадоблюсь». «Сынок, ты нужен будешь мне всегда, лишь бы ты хотел оставаться здесь. Твоя мама хотела, чтобы ты пошел в школу». Денис равнодушно пожал плечами. Давиду очень симпатизировал высокий молодой человек, который каждое воскресенье посещал их дом. Алаф всегда беседовал с ним, а однажды он взял его покататься на машине. «Великолепно!» – восхищался Давид, когда они возвращались. «Я могу понять Лизу, что она вас любит», – сказал он. Алаф засмеялся. «Лиза замечательная девушка. Я надеюсь, она меня любит больше, чем автомобили». Давиду настолько понравился Алаф, что он сам желал поскорее стать взрослым. Однажды утром за завтраком Лиза сообщила, что они с Алафом через 6 месяцев поженятся. Давид не знал, плакать ему или смеяться. Находка. Приближались каникулы в детском доме. Давида охватывала дрожь. Но почему он должен был просить прощения? Снова была толкотня. Она была еще хуже, чем прежде. Новые, старые и почти забытые лица встречались снова. Пожимали руки, задавали вопросы. А он должен был отвечать. «Как тебя зовут?» – спросила одна дружелюбная дама. «Давид Грант». «А я Салли Бауман. Я здесь работаю 4 года. Помню, как ты приходил сюда. Все восхищались тобой. Ты стал таким симпатичным молодым человеком. А за это время ты слышал что-нибудь о своих родственниках?» Это был вопрос, давно угнетавший его. Давид уже все обдумал и не хотел возвращаться назад. «У меня есть тетя», — сказал он твердо. «О, как я рада!» — улыбнулась дама и пожала его руку. «А что с твоей мамой?» Давид сжал губы. «Ах, да, я знаю, это тяжело», — сказала она нежно. «А твоя тетя сегодня здесь?» «Да». «О, чудесно! А как ее зовут?» Его голос упал. «Это тетя Лора». «Тетя Лора? Сестра в приюте твоя тетя?» Давид не мог говорить. Он только кивнул. «Как в книге, Давид Грант. А ее фамилия, кстати, Венсель. Да-да, сегодня действительно все возможно». С высоко поднятой головой Давид поспешил выйти. Любой ценой он хотел найти настоящих родственников. С тех пор тетя Лора стала его настоящей тетей. Вскоре он в том же убедил одну любезную пожилую даму, которая испуганно заморгала глазами. Он надеялся, что она не станет расспрашивать об этом тетю Лору. «Я могу идти домой?» – спросил он Лео. «Но мы же еще не ели торт и мороженое!» «Ах да, и то правда!» – заметил Давид. «Надо подыскать себе удобное местечко. Я уже достаточно пообщался с людьми». По дороге домой его преследовали воспоминания. Это странное чувство. Что это было? Радость или вина? Оно то появлялось, то исчезало. Когда он пришел в свою комнату, склонился на колени в молитве. «Дорогой Господь Иисус!» — воскликнул он сквозь слезы. «Ты знаешь, что я, как все, хочу иметь кого-то родного. Пожалуйста, пойми меня. И, пожалуйста, пусть тетя Лора не злится на меня, если узнает». Еще несколько раз Давид говорил незнакомым людям. «У меня есть тетя. Ее зовут Лора». Однако это не всегда действовало безотказно. Однажды Давида послали за покупками. Беседа с Гансом Корнером, местным продавцом, проходила дружелюбно. Они переходили от одной темы к другой. Наконец, дело дошло до родственников. Давид сказал: «Тетя Лора – моя настоящая тетя». «Тетя Лора из детского дома? Ты же только что сказал, что ты мальчик, которого господин Логман взял из приюта». «Да, взял, но тетя Лора моя тетя». «Ну, мой мальчик, я не могу, конечно, утверждать, что ты говоришь неправду. Но Лора моя двоюродная сестра. Возможно, я всю жизнь не знал о ней». Ганс Корнер засмеялся. «Возможно, но одно с другим не сходится». Давиду казалось, земля уплывает у него из-под ног. «Я хочу купить 10 фунтов сахара», — сказал он наконец. «У вас есть столько?» «Все в порядке, мой мальчик», — — сказал, улыбаясь, Корнер. «У нас есть сахар». Сестра Лора и Ганс Корнер шли вместе вдоль сельской улицы. «У тебя новый племянник?» — спросил он. «Что за шутки, Ганс?» «Этот Давид Грант, который живет у Логманов, утверждает, что ты его тетя». «Ну что ты, Ганс, он просто не так выразился». «Но он говорил это вполне серьезно. Но я же знаю, что он желает, чтобы было так. Мне стоило больших усилий оставаться серьезным». «Ах, Ганс, мне совсем не до смеха. Мальчик нуждается в этом. Бедный ребенок. Однако мне ничего не стоит называться его настоящей тетей. Я рада, что Давид и сын Мелвина Колба – друзья. Я очень часто их вижу вместе», – добавила она. «Он очень симпатичный и умный мальчуган», – заметил Ганс. «Не говори ему о том, что я тебе все рассказал». В одно теплое майское воскресенье Давид гулял с Лео. Все вокруг знали, что они неразлучные друзья. Они сидели позади приюта. «Лео!» «Что?» «Откуда известно, сколько мне лет? Если никто ничего не знает обо мне, кто же тогда решил, когда мой день рождения и сколько мне лет?» Лео задумался. «Ну, возможно, эти данные в твоей карточке». «В какой карточке?» «Ну, в картотеке». «А где эта картотека?» Давид коснулся руки Лео. «В офисе. Папа кое-что знает». «Обо мне?» Выдохнул Давид и сильнее сжал руку Лео. «Да, и о каждом ребенке, который находится здесь». Давид дернул Лео за рукав. «А мы можем?» «Тихо». Лео оглянулся вокруг. «Пойдем», – прошептал он. «Мы должны убедиться, что там никого нет». На цыпочках они пошли вдоль прихожей. Лео легко открыл дверь в офис. Помещение было пустым. Там стояли большие металлические сундуки. Давид от неожиданности чуть было не закричал. «Никого нет», – прошептал он хрипло. Лео вытащил выдвижной ящик. Ящик тонко заскрипел. Мальчики вздрогнули. Со страхом они посмотрели на дверь. «Л и К», – прошептал Лео. Он вытащил наружу другой ящик. «Гласборн, Гольде, Грахем, Грант. Здесь. Давид Грант». Лео подал ему белую карточку со смятым листочком в ней. Глаза Давида загорелись, когда он прочитал. «Давид Грант, 24 мая 1913, Филадельфия, мама Санна Грант». «Моя мама!» – прошептал он. «У меня есть настоящая мама!» И он снова подавил в себе крик. Потом прижал карточку к своей груди. «Она принадлежит мне, мне одному, я сохраню ее!» «Этого нельзя делать!» – возразил Лео. «Тогда все узнают, что мы были здесь. Положи ее назад! Ты должен! Немедленно! Положи ее назад, пока нас не поймали!» Давид уступил другу. «Тогда дай мне листочек и карандаш! Быстрее, Лео!» Руки Давида дрожали, но он тщательно переписывал слова. Потом аккуратно засунул бумажку назад. «Почему ты раньше мне об этом не рассказал, Лео?» «Ну, я раньше об этом никогда не думал». Незаконно рожденный. И снова оба друга сидели на каменных ступеньках позади дома. Ни один не проронил ни слова. Давид первым прервал молчание. «Дай мне слово», – прошептал он, а его сердце стучало. «Что мы не скажем об этом ни одному человеку, да?» «Даю слово, никто не должен об этом знать. Смотри, твой папа идет». «Ну как?» – улыбнулся Роберт. «Вы хорошо провели время?» «Конечно», – ответил Давид. «До встречи, Лео». В своей комнате Давид еще раз изучил записку. Потом он бережно сложил ее, открыл каблук своего левого ботинка и вложил туда записку. «Здесь никто не найдет это драгоценное сокровище». «Санна!» – прошептал про себя Давид. Из сундука он достал стихотворение, посвященное Дню Матери, и подписал его. «Для моей мамы Санны Грант». Потом положил его назад. Для регулярного посещения воскресной школы в прошлом году он получил книгу для записей. Там он записал: «22 сентября 1923 года найдена записка». Весь мир стал для него светлее. Стрекотание сверчков звучало веселее. Трава казалась более зеленой. Ему хотелось бегать, прыгать, летать. Он помчался вниз по лестнице и пролетел через холл. «Давид, ты куда?» – спросил папа. «Мы собираемся обедать». «Я вернусь до обеда», – ответил мальчик. Как молодой олень бежал он к речушке. Запыхавшись, прислонился к иве, обнял ее, посмотрел вверх на облачное небо и засмеялся. «У меня есть мама!» – воскликнул он радостно и ждал эхо, но не услышал его. Потом, улыбаясь, помчался тем же путем назад. «Что случилось, сынок?» – пыталась узнать Роза. «Ты так взволнован! Ты можешь поделиться со мной своей тайной? Что было у ручья?» «Только ручей, так же, как и всегда», – ответил Давид. После посещения Антона Хелли заботливо обняла Санну за плечи. «Пожалуйста, не плачь так», — сказала она. «Я знаю, что это тяжело». «Ты не знаешь, как это ужасно. Я так надеялась, что он поправится, но сейчас ему намного хуже». Санна горько рыдала. «Я боюсь, что он уже никогда не придет в себя». «Санна, я прошу тебя, возьми себя в руки». «Я тебе еще не все рассказала, Хелли. Когда он был дома, он нашел шкатулку с моими воспоминаниями. Там была единственная фотография родителей, маленькое фото Бернгарда и другое. Он все разорвал на мелкие кусочки, Хелли». «Почему?» «Я думаю, он не осознавал, что делал. Когда я заметила это, уже было поздно. Он был не в себе, говорил непонятные слова. Его болезнь заключается в том, как будто он порабощен каким-то духом. Я чувствую себя такой разбитой, покинутой и несчастной». На следующей неделе Хелли позвонила Санне очень неохотно. «Моя милая, я должна тебе кое-что сообщить», — сказала она. «Бернда переводят». «Что?» — почти крикнула она. «Он должен занять в Айове новую должность». «Хелли! Нет, не сейчас, Хелли! Кому же я пойду, если ты оставишь меня? О, Хелли! У меня рушится весь мир!» – воскликнула Санна. «Мама!» – спросил Давид вечером, стоя с госпожой Логман у кухонной плиты. «Что ты делаешь?» «Картофельный суп. У тебя есть аппетит? Будешь есть этот суп?» «Да, готовь его почаще!» – засмеялся Давид. «В духовке свежая томатная паста». «Чудесно! Сразу два моих любимых блюда!» Давид взял рукой металлическую ручку плиты. «Мама, скажи, а у тебя есть знакомые в Филадельфии?» «Ну да, есть несколько человек. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Ну, я хотел бы узнать, Филадельфия – это большой город?» «Очень большой город, Давид. Около 2 миллионов жителей. Вы проходите в школе большие города?» «Нет, еще нет. Я хотел только узнать, поедем ли мы когда-нибудь туда. Ну, знаешь, в зоопарк или еще куда-нибудь». «Все может быть», — ответила госпожа Логман и снова занялась едой. «Я еще пока не знаю». «А насколько это далеко отсюда?» «Приблизительно 160 километров. Теперь можешь сказать папе и Денису, что ужин уже готов». Задумавшись, Роза раздавала еду. Давид все время думал о драгоценной записке в своем левом ботинке. Даже в школе все его мысли были с ней. В каждом углу своей доски он с упоением писал «Санна и Филадельфия». Он не мог пойти в школу, не посмотрев, на месте ли записка, и не прочитать ее. К своему большому огорчению в конце второй недели он увидел, что она промокла. Однажды в воскресенье после обеда Давид сидел на берегу ручья и мечтал. Он достал листок из заднего кармана, взял банку для приманки и написал, положив на нее бумагу. «Милая мама, я твой сын, Давид. Пишу тебе, чтобы узнать, где ты и почему я здесь. 2 недели назад я узнал твое имя. Пожалуйста, напиши мне сразу. Я в своей жизни ни разу ни от кого не получал подарки. Я живу в семье Логманов, Ланкастер. Пожалуйста, ответь, тогда я напишу тебе снова. Я так рад, что у меня есть настоящая мама. Напиши скорее. В школе на День матери я написал тебе стихи. А мой папа с тобой? Пожалуйста, передай ему привет от меня. От всего сердца, Давид Грант». Давид растянулся на берегу пруда и мечтательно посмотрел в туманное голубое небо. У кого бы попросить конверт и марку? Но так, чтобы никто не заметил. У мамы, Ханхен или Лизы? Нет. Олаф? Нет. У Лео. Он единственный, кто знает его тайну. «Послушай, Лео», сказал Давид после того, как рассказал ему все. «Будет лучше, если ты попросишь об этом тетю Лору. Только не говори, для чего тебе это нужно». К его радости, уже в понедельник Лео принес в школу конверт с маркой. «Тетя Лора задавала тебе вопросы?» «Я только попросил ее одолжить мне их». «А она знает, что это для меня?» «Я думаю, что нет. Она была, конечно, удивлена, но выполнила мою просьбу». «Ты ничего не сказал ей?» «Конечно же нет. Разве мы не дали друг другу слова?» «Ну да. Только я не знаю, как я должен отправить его, чтобы никто не заметил». «Давай, я это сделаю», — попросил его Лео. «Я могу отправить его по почте, и никто не заметит». «Лео, ты самый лучший друг в мире!» Давид жил в радостном ожидании. Спустя 3 дня он слегка обеспокоился, но решил, что ответ придет завтра. Но вот наступило завтра. Ответ так и не пришел. Он спросил Лео. «Лео, ты правильно отправил письмо?» «Я не знаю этого точно, Давид». «А как ты думаешь, оно уже дошло до Филадельфии?» «Наверное, да, но Филадельфия очень большой город. А ты не указал улицу. Письмо может долго идти». Это испугало Давида. «А что, если там живет очень много женщин по имени Санна Грант? А что, если произойдет путаница, и я не получу ответа?» «Знаешь что?» – размышлял Лео. «В записке было сказано, что Филадельфия – это тот город, где ты родился, но это не значит, что твоя мама там живет». Новое разочарование и тревога овладели Давидом. На перемене его подозвала к себе учительница. «Ты себя плохо чувствуешь сегодня, Давид?» «Нет. Что-то случилось. Почему ты такой печальный?» Она положила на его плечо руку и посмотрела в лицо. Давид вздрогнул. «Нет, я совсем не печальный». «Тебя что-то рассердило?» «Нет, госпожа Рангер, все в порядке. Меня ищет Лео. Я могу идти к нему?» «Беги, беги, Давид, и улыбнись, если все действительно в порядке». Теперь он знал, что в будущем он должен лучше скрывать свои чувства не только в школе, но и дома. Он надеялся, что госпожа Рангер ничего не скажет его маме. Весь день он старался казаться спокойным. Спустя 6 недель Давид уже сомневался, что он получит ответ. «Что я могу еще сделать, Лео?» – спросил он в отчаянии. «Однажды папа получил письмо назад с надписью «Не принято» или «Адресат неизвестен». «Поэтому необходимо указывать отправителя. Ты должен это знать. Мы уже проходили это в школе». «Да, я знаю», – сказал Давид задумчиво. «Тогда обо всем этом узнает тот, кто возьмет письмо в руки. Я забираю почту только по выходным». «О, ну я мог бы указать свое имя», – предложил Лео. Давид покачал головой. «Нет, тогда каждый будет тебя спрашивать, почему ты написал Санни Грант. Нет, Лео. А что, если она получила мое письмо и просто ничего не хочет обо мне знать?» По его щекам скатились 2 большие слезы. «Если бы я знал имя своего отца, тогда я написал бы ему». «Но, возможно, твои родители умерли», — сказал Лео, желая успокоить его. Давид чувствовал себя разбитым. Страх охватил его. Он едва мог идти на занятия. Это произошло в следующее воскресенье после богослужения. Давид собирался сесть в машину. Перед ним шли 3 женщины. Он услышал свое имя. «Какой красивый этот мальчик, которого взяли логманы!» «Да-да, но он незаконно рожденный!» Давид застыл, как камень. Это было то самое страшное слово, которое словно меч резануло его душу. Ему стало плохо. Он хотел спрятаться на заднем сиденье автомобиля. Время казалось ему бесконечно долгим. Но вот пришел папа и остальные. Еще длиннее ему казалась дорога домой. Как обычно, к ним снова пришли гости из другой общины, которых пригласила госпожа Логман. Давиду не хотелось участвовать в празднике, но он должен был присутствовать. В его душе царили страх и замешательство. До обеда он искал убежища в своей комнате и боялся даже посмотреть вниз. После обеда он постучал в комнату госпожи Рангер. «Скажите, я могу получить ключ от школьного помещения?» «Для чего он тебе нужен, Давид?» «Я хочу там кое-что посмотреть». «Не хочешь ли ты в воскресенье учиться?» «Нет, госпожа Рангер, конечно, нет». «Ну хорошо, я думаю, у тебя нет никаких темных дел». Она дала ему ключ со словами. «Ты пойдешь сам?» «Да, госпожа Рангер, спасибо». «Закроешь дверь и проверишь, хорошо ли она закрыта». «Да, госпожа Рангер». Незаконно рожденный. По дороге Давид по буквам повторял это слово. Он хотел, чтобы его никто никогда не нашел. Двери казались ему очень тяжелыми. Он едва открыл замок. В помещении было темно и пахло чем-то затхлым. Под ногами скрипел пол. Там, где стоял большой словарь, он немного подтянул занавес. Его дыхание участилось, а глаза следили за движением пальца. «Неразрешенный... незаконный». Как вдруг он нашел то, что искал. Незаконно рожденным считается рожденный вне брака ребенок. Что? Он еще раз перечитал текст. Незаконно рожденный ребенок, рожденный вне брака. Давид застучал кулаками по словарю. Нет! Закричал он. Я не хочу в это верить. Я не рожден вне брака. Я не незаконный. Не выдержав душевных мук, он дошел до первой скамьи, упал на нее, закрыл лицо руками и горько заплакал. Покаяние Давида. Быть презираемым, нежеланным, лишним, отвергнутым. Он никому не мог доверить этот стыд, даже Лео. На школьной лавке им овладело чувство унижения и обиды. Потом Давид встал, чтобы умыть лицо. Ему было стыдно посмотреть даже в зеркало. Красные глаза испугали его. Он еще раз промыл их. Потом он тщательно закрыл двери и поспешил домой. Ему хотелось убежать, но куда? Он все-таки чувствовал влечение к дому, к маме, к папе, к Ханхен и Лизе. Но была ли их любовь и доброта настоящими? Или они тоже считали его незаконно рожденным? Неожиданно трава поблекла, воздух стал тяжелым, а птицы кричали, как будто были одинокими. Все казалось ужасным. Давид ненавидел весь этот мир и особенно женщину, которая обесчестила его имя. Он спотыкался о каждый камень на своем пути, поднимал палки и разбивал их в щепки. Все было против него. Он ненавидел все и всех. Чем ближе он подходил к дому, тем больше ему хотелось оказаться рядом с тем, кому он доверял. Он хотел видеть тетю Лору и сказать ей, как ему хорошо и спокойно в ее присутствии. Она не станет его осуждать. Эта борьба внутри него все росла и росла. Все казалось таким запутанным. Он думал, что ни один другой мальчик не испытывал такой боли. Как же так произошло, что у него нет ни одного родственника? Почему именно к нему пристал этот титул незаконно рожденного? Как всегда, он спрашивал себя, что знают и говорят обо мне люди? Что думает обо мне тетя Лора и Лео? Давид не хотел, чтобы его жалели. Он хотел быть уверенным и спокойным. Поэтому часто свистел и хотел побороть в себе чувство отчаяния. Записка в его ботинке была разорвана. Слова нельзя было прочесть. Давид положил ее в самый дальний угол своего комода. Большая печаль охватила мальчика. С огромным усилием он участвовал в приготовлениях к свадьбе Лизы. Казалось, родственникам Алафа не будет конца. Все были симпатичными, очень уважаемыми людьми, которые хотели познакомиться с мамой и с папой. И Давида снова охватило чувство одиночества. В левой части амбара, не видной из дома, находилось поле с недозрелой кукурузой. Давид знал, где висит нож для кукурузы. Волнуясь, он смотрел на него. Что-то бормоча про себя, он побежал на поле и начал отрезать кукурузу. «Вы ненавидите меня? Теперь и я ненавижу вас!» Справа и слева падала кукуруза. «Каждый из вас незаконно рожденный! Убирайтесь от меня! Ты и ты, и ты тоже!» Давид задыхался. В гневе он не помнил себя. От ненависти он кричал дикие слова. А по ту сторону изгороди стоял Роберт Логман. Он был ошарашен тем, что увидел. Он не кричал, а ждал, чем закончится эта дикая бойня. Сопя и потея, Давид пошел назад к амбару. Когда он увидел отца, то остановился, и его руки опустились. «Сынок, что ты делал?» — спросил папа. Совсем обезумев, Давид уставился на него. Ни одного упрека и даже признака гнева. «Что ты делал, Давид?» «Я не знаю, папа!» Давид смотрел в пол. Его губы дрожали. «Что ты кричал, сынок? Я тебя обидел чем-нибудь?» Давид посмотрел на него. В лице папы не было ничего, кроме нежного сострадания. «О нет, папа, ты ничего мне не сделал!» Лицо мальчика горело от смущения. «Может, мама тебя обидела?» «Нет, ну что ты!» Больше всего Давиду хотелось убежать на край света. Господин Логман подошел ближе к Давиду. «Это был кто-то из нашего дома?» Давид покачал головой и прикусил губу. Он чувствовал на своих плечах руку папы. «Тебе сейчас уже лучше, сынок?» Две большие слезы потекли по щекам Давида. «Я не знаю», — заплакал мальчик. «Мне очень жаль, что я испортил столько кукурузы», — всхлипывал он. «Я отдам тебе свои часы, чтобы рассчитаться». Давид уронил нож. Он повернулся к папе и заплакал перед ним горько-горько. «Сынок, сынок», — слышал он голос папы. «Мы подумаем, как заплатить за кукурузу другим способом. Есть что-то более непоправимое, что я не смогу так легко перенести, как потерю кукурузы». Давид посмотрел на отца и сказал. «И что же это?» «Твое доверие, сынок. Если бы я только мог знать, что привело тебя в такой гнев. Тебя что-то беспокоит, и я не знаю, что это, Давид. Я ошибся в чем-то. Я не понимаю, что привело тебя сюда. Ты больше не доверяешь мне?» Давид удивленно смотрел в лицо отца. «Я слышал, как обо мне говорили нечто плохое и ужасное». «И это была правда?» Давид отвернулся в сторону. «Я не знаю этого, но хочу знать». Он хотел убежать. «Подожди», — позвал папа. «Я хочу тебе кое-что сказать, Давид». Он взял мальчика за руку. «Могу себе представить, что это было. Но подумай о том, что никто не должен портить твой характер. Твой характер — это то, кем ты являешься в действительности, но не то, как называют тебя другие. Мы не можем гневаться даже тогда, когда какие-то люди говорят о нас плохо. Многие люди называли Иисуса плохими словами и оклеветали Его. Но от этого Он не становился плохим. Некоторые Его ученики отвернулись от Него. Не бойся, Давид, мы не будем этого делать. Если бы мы не считали тебя своим, мы бы не смогли тебя так любить». «Действительно?» — облегченно вздохнул Давид. «Конечно, Давид. Поэтому положи нож туда, где ты его взял, и если тебя опять что-то обеспокоит, иди сразу же ко мне. Тогда мы будем резать кукурузу вместе. Согласен?» После этого господин Логман занялся своей работой. Несмотря на это памятное событие, внутренняя борьба Давида не закончилась. Конечно, он чувствовал, что его родители-опекуны любят его, и без всякого сомнения и он любил и уважал маму и папу. Они и тетя Лора были самыми лучшими людьми на всей земле. И Лео значил для него намного больше, чем брат. Еще одним его хорошим другом был Стэнли Вингард. Они стали неразлучными друзьями, играли с мячом, катались на велосипедах, ловили рыбу и катались на коньках. «Моя мама сказала, что ты должен прийти к нам на обед», — сказал Стэнли однажды в субботу. «Почему?» «Она хочет с тобой познакомиться». Давид смутился. «Зачем я ей нужен?» «Ну, потому что я дружу с тобой, и еще она сказала, что ты ведешь себя в обществе, как благовоспитанный мальчик, и ей нравится, что мы дружим». Давид засмеялся и сказал: «Сначала я должен спросить у мамы». Счастливые годы совместной жизни тесно связали семью Вингард, которая состояла из 7 человек. Давида приняли здесь гостеприимно. На пианино стояло 2 фотографии, на которых были изображены Стэнли и его брат еще малышами. На столе стояла фотография всех членов семьи. После обеда Стэнли показал Давиду много фотографий в большом альбоме. «Это моя мама с Грегори, а это я на плечах у папы. Я тогда был очень маленьким. Я еще помню, как папа поскользнулся, упал в воду и весь промок. Все засмеялись. А это было на озере. Там мы гостили у дедушки. А это наша семья, мои сестры и моя мама». Неожиданно Давид почувствовал себя снова совсем одиноким. События подобного рода накапливались, но его лучшие друзья так и не узнали, почему Давид Грант был печален. Они не подозревали о тайне, мучившей его. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала 5-я часть повести «Давид». Продолжение этих записей следует. Эту книгу для вас читает Светлана Гончарова, и мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.